Пять законов золота. Мешок, набитый золотом, или глиняная табличка с высеченными на ней словами мудрости. Если бы у вас был выбор, что бы вы предпочли? В мерцающем свете костра, разведенного из кустарников пустыни, загорелые лица слушателей светились интересом. «Золото, золото!» — хором ответили 27 человек. Старый Колобаб, понимающе улыбнулся. «Прислушайтесь», — продолжил он, подняв руку. «Слышите диких собак в ночи? Они лают и воют от голода. А кормишь их, и что они делают? Дерутся и носятся, как угорелые. И так и будут драться и носиться, не думая о завтрашнем дне, который обязательно наступит. Тоже и с сынами человеческими. Даешь на выбор золото и мудрость, и что они делают? Пренебрегают мудростью и транжирят золото. На завтра они воют, потому что золота больше нет. Золото предназначено для тех, кто знает его законы и соблюдает их». Колобаб натянул свой белый плащ на худые ноги, потому что дул прохладный ночной ветер. «Раз вы верно служили мне во время нашего долгого путешествия, хорошо заботились о моих верблюдах, безропотно трудились в горячих песках пустыни, храбро сражались с разбойниками, которые хотели похитить мой товар, этой ночью я расскажу вам историю о пяти законах золота. Такого вы еще не слышали. Внемлите моим словам. Если вы поймете их смысл и прислушаетесь к ним, в грядущие дни у вас будет много золота». Он сделал внушительную паузу. В кристально чистом небе Вавилонии под голубым пологом ярко сияли звезды. Позади группы виднелись очертания выцветших палаток, плотно закрепленных кольями на случай песчаной бури. Рядом лежали аккуратно сложенные тюки с товаром, накрытые шкурами. Неподалеку на песке развалилось стадо верблюдов. Одни с довольным видом жевали жвачку, другие спали, фыркая во сне. «Ты рассказал нам много хороших историй, Колобаб», — заговорил старший погонщик. «Мы обращаемся к твоей мудрости и надеемся, что ты укажешь нам путь на будущее, когда наша служба у тебя кончится. До сих пор я рассказывал вам о своих приключениях в чужих и далеких краях, но этой ночью поведаю о мудрости Аркада, умного богача». «Мы много о нем слышали», — признал старший погонщик. «Ведь он был самым богатым человеком из когда-либо живших в Вавилоне. Да, он был самым богатым, потому что умел обращаться с золотом, как никто до него. Сегодня я расскажу вам о его великой мудрости, как ее поведал мне его сын, Номасир, много лет назад в Ниневии, когда я был еще мальчишкой. Мы с хозяином задержались до глубокой ночи во дворце Номасира. Я помогал таскать огромные тюки прекрасных ковров. Номасир хотел рассмотреть каждый из них и выбрать подходящий цвет. Наконец он нашел ковер, который ему понравился. Он остался очень доволен, велел нам сесть вместе с ним и отведать редкого вина, которое будоражило своим ароматом и согревало мой желудок, непривычный к таким напиткам. Тогда он рассказал нам историю о великой мудрости Аркада, своего отца, так же, как я расскажу ее вам. В Вавилоне, как вы знаете, принято, чтобы сыновья богатых отцов жили с родителями в ожидании наследства. Аркад не одобрял этот обычай. Поэтому, когда Номасир достиг совершеннолетия, он послал за юношей и обратился к нему: «Сын мой, я желаю, чтобы ты унаследовал мое состояние. Однако сначала ты должен доказать, что способен разумно распорядиться им. Поэтому я хочу, чтобы ты отправился в мир и показал, на что ты способен. Можешь ли ты добывать золото и добиваться уважения людей? Для хорошего старта я дам тебе две вещи, которых у меня не было, когда я, бедный юноша, начинал создавать свое богатство. Во-первых, я даю тебе этот мешок золота. Если будешь использовать его с умом, он станет основой твоего будущего успеха. Во-вторых, я даю тебе эту глиняную табличку, на которой высечены 5 законов золота. Если ты сможешь применить их к своим действиям, они принесут тебе достаток и уверенность в завтрашнем дне. Ровно через 10 лет ты вернешься в дом своего отца и расскажешь о себе. Если ты окажешься достойным, я сделаю тебя наследником моего состояния. Если нет, я отдам его жрецам, чтобы они выменили мою душу за землю у богов. И ушел Намасир, чтобы найти свой путь, взяв мешок золота, глиняную табличку, тщательно завернутую в шелковую ткань, своего раба и лошадей. Прошло 10 лет, и Намасир, как и договаривались, вернулся в дом отца. Тот устроил в его честь большой пир, на который пригласил множество друзей и родственников. Когда пир закончился, отец и мать сели в похожие на троны кресла в конце большого зала, а Намасир встал перед ними, чтобы рассказать о себе, как и обещал отцу. Был вечер. В зале висел дым от фитилей масляных ламп, которые тускло освещали его. Рабы в белых тканых куртках и туниках ритмично разгоняли влажный воздух пальмовыми листьями на длинных стеблях. Сцена выглядела величественно. Жена Намасира и 2 его маленьких сыновей вместе с друзьями и другими членами семьи сидели на коврах позади него и жадно слушали. «Отец мой», — почтительно начал он, — «я преклоняюсь перед твоей мудростью. 10 лет назад, когда я стоял на пороге зрелости, ты велел мне отправиться в путь и найти свое место среди людей, а не быть рабом твоего богатства. Ты щедро одарил меня золотом, ты дал мне в изобилии мудрость твою. Золото! Увы! Я должен признать, что распорядился им неудачно. Оно ускользнуло из моих неопытных рук, как дикий заяц убегает при первой возможности от поймавшего его юнца». Отец благосклонно улыбнулся. «Продолжай, сын мой. Я хочу услышать твою историю во всех подробностях. Я решил поехать в Ниневию. Это растущий город, и я рассчитывал, что там открывается много возможностей. Я присоединился к каравану, и там у меня появилось много друзей. Среди них оказались 2 человека с хорошо подвешенным языком, у которых была белая лошадь невероятной красоты и быстрая, как ветер. Пока мы ехали, они по секрету рассказали мне, что в Ниневии живет один богатый человек, и у него есть лошадь, такая быстрая, что никто не может ее обогнать. Ее хозяин считает, что ни одна лошадь на свете не может бежать быстрее, и он готов поставить любую, сколь угодно большую сумму на то, что его лошадь обгонит любого коня в Вавилонии. По сравнению с их лошадью, со слов моих друзей, та словно неуклюжий осел, обогнать которого проще пареной репы. Они предложили в виде большой любезности поучаствовать вместе с ними в ставках. Я загорелся этой идеей. Наша лошадь позорно проиграла, а я потерял почти все свое золото. Отец рассмеялся. Позже я узнал, что это был коварный план тех людей. Они часто путешествовали с караванами в поисках жертв. Видишь ли, человек из Ниневии был их партнером и делился с ними выигранными на ставках деньгами. Этот ловкий обман стал моим первым уроком, научившим меня осторожности. Вскоре мне предстояло усвоить второй, не менее горький. В караване был еще один молодой человек, с которым я подружился. Этот сын богатых родителей, как и я, отправился в Ниневию, чтобы найти подходящее место. Вскоре после нашего прибытия он рассказал мне, что один торговец умер, а его лавку с богатым товаром и постоянными покупателями можно приобрести за гроши. Сказал, что мы будем равноправными партнерами, но сначала он должен вернуться в Вавилон за своим золотом. Он убедил меня купить лавку за мои деньги, мол, его золото мы используем потом для расширения дела. Он долго откладывал поездку в Вавилон, показав себя тем временем неразумным покупателем и глупым транжирой. В конце концов я выгнал его, но к тому времени дела пошли настолько плохо, что у нас остались лишь неходовые товары и не было денег на покупку новых. Все, что уцелело от лавки, я отдал одному израильтянину за гроши. Вскоре, отец, наступили горькие дни. Я искал работу и не мог найти, ведь у меня не было ни ремесла, ни образования, которыми я мог бы зарабатывать. Я продал лошадей, я продал раба, я продал лишнюю одежду, чтобы купить еды и заплатить за ночлег. Но с каждым днем нужда подступала все ближе. И в те горькие дни я вспомнил, как ты верил в меня, отец. Ты послал меня стать мужчиной, и я твердо решил этого добиться. Мать закрыла лицо руками и тихо заплакала. Тогда я подумал о табличке с 5 законами золота, которую ты дал мне. Я очень внимательно прочел мудрые слова твои и понял. Если бы я сначала искал знания, я бы не потерял золото. Я выучил наизусть каждый закон и решил, что если богиня удачи вновь улыбнется мне, я буду опираться на мудрость старости, а не на неопытность юности. Ради всех, кто сидит сегодня здесь, я прочту мудрые слова моего отца, высеченные на глиняной табличке, которую он дал мне 10 лет назад. 5 законов золота. 1. Золото приходит с радостью и во все возрастающем количестве к любому человеку, который вкладывает не менее 1/10 своего заработка в создание достатка для своего будущего и будущего своей семьи. 2. Золото трудится усердно и с удовольствием, умножаясь, как стада полевые, для мудрого владельца, который находит ему выгодное применение. 3. Золото верно служит осторожному владельцу, который вкладывает его по совету людей, знающих, как с ним обращаться. 4. Золото ускользает от того, кто вкладывает его в дело или задачу, с которыми он не знаком или которые не одобряют те, кто в этом разбирается. 5. Золото бежит от того, кто принуждает его приносить непомерные доходы или следует заманчивым советам плутов и интриганов, или доверяет его собственной неопытности и романтическим мечтам о богатстве. Таковы 5 законов, написанные моим отцом. Я заявляю, что они ценнее самого золота, и мой рассказ вам это докажет. Он вновь повернулся к отцу. Я рассказал тебе о глубине нищеты и отчаяния, до которых довела меня моя неопытность. Однако любая полоса несчастья когда-нибудь завершается. Мои беды закончились, когда я нашел работу управляющего группой рабов, возводивших новую внешнюю стену города. По 1 закону золота я отложил медяк из своего 1-го заработка и добавлял к нему при каждой возможности, пока у меня не появилась серебряная монета. Дело шло медленно, ведь человеку надо на что-то жить. Признаюсь, я тратил неохотно, потому что был полон решимости вернуть до истечения 10 лет столько золота, сколько ты, отец, дал мне. Однажды хозяин рабов, с которым я подружился, сказал мне: «Ты, бережливый юноша, не тратишь понапрасну то, что зарабатываешь. Есть ли у тебя отложенные деньги, которые лежат без дела?» «Да», — ответил я, — «мое самое большое желание — накопить достаточно золота, чтобы восполнить то, что дал мне отец, а я потерял». «Достойное стремление, согласен. А знаешь ли ты, что золото, которое ты накопил, может работать на тебя и приносить еще больше золота?» «Увы, у меня уже был горький опыт. Золото отца выскользнуло из моих рук, и я очень боюсь, чтобы с моим не произошло то же самое. Если ты мне доверяешь, я научу тебя, как выгодно распорядиться деньгами», — ответил он. «В течение года внешняя стена будет закончена, и на каждом въезде будут строить большие бронзовые ворота, чтобы защитить город от врагов царя. Во всей Ниневии не хватит металла, чтобы изготовить эти ворота, а царь не подумал заранее его раздобыть. Вот мой план. Мы соберем группу из нескольких человек, каждый вложит свою долю золота. Мы отправим караван к далеким медным и оловянным рудникам и привезем в Ниневию металл для ворот. Когда царь скажет: «Делайте большие ворота», только мы сможем доставить металл, и он заплатит нам высокую цену. Если царь не купит, у нас все равно останется металл, который можно продать по хорошей цене». В его предложении я увидел возможность следовать третьему закону и вложить свои сбережения, руководствуясь советом сведущих людей. И я не разочаровался. Наше вложение оказалось успешным, и мой небольшой запас золота значительно увеличился благодаря той сделке. Со временем я стал участвовать в других делах в той же группе. Это были люди, знающие, как обращаться с золотом, чтобы оно приносило прибыль. Они тщательно обсуждали каждый план, прежде чем приступить к его выполнению. Они бы не стали рисковать своим капиталом или связываться с невыгодными вложениями, теряя золото. Они бы ни за что не пошли на такие глупости, как скачки или партнерство в лавке, которыми я сначала занялся по неопытности. Они бы сразу увидели их слабые стороны. Благодаря связям с этими людьми я научился безопасно вкладывать золото так, чтобы оно приносило хороший доход. С годами мои накопления росли все быстрее. Я не только вернул потерянное, но и приобрел гораздо больше. Проходя через несчастье, испытание и успех, я снова и снова испытывал на прочность мудрость 5 законов золота, отец. И каждая проверка доказывала их истинность. К тому, кто не знает 5 законов, золото приходит нечасто и быстро от него уходит. Но к тому, кто соблюдает их, оно приходит и работает, как покорный раб. Намасир замолчал и жестом подозвал раба, стоявшего в конце зала. Тот вынес один за другим 3 тяжелых кожаных мешка. Один из них Намасир поставил перед отцом, снова обращаясь к нему: «Ты дал мне мешок золота, вавилонского золота. Смотри, вместо него я возвращаю тебе мешок ниневийского золота такого же веса. Все согласятся, что это равный обмен. Ты дал мне глиняную табличку с начертанной на ней мудростью. Смотри, вместо нее я возвращаю тебе 2 мешка золота». С этими словами он взял у раба остальные 2 мешка и тоже поставил перед отцом. «Это чтобы показать тебе, отец мой, насколько дороже я ценю твою мудрость, чем твое золото. Но кто может измерить в деньгах ценность мудрости? Без нее золото быстро уходит от того, у кого оно есть, А имея мудрость, человек может приобрести золото, даже если у него нет ничего, что и доказывают эти три мешка золота. Я очень счастлив, отец, стоять здесь перед тобой и говорить тебе, что благодаря твоей мудрости я сумел стать богатым и уважаемым человеком. Отец с любовью положил руку на голову Намасира. Ты хорошо усвоил урок, и мне повезло, что у меня есть сын, которому я могу доверить мое богатство. Калабаб закончил свой рассказ и серьезно посмотрел на слушателей. «Что значит для вас эта история о Намасире?» — спросил он. «Кто из вас может прийти к своему отцу или к отцу своей жены и рассказать, что мудро распорядился заработанными деньгами? Что подумают эти почтенные мужи, если вы скажете, я много путешествовал, много учился и много трудился и много заработал, но, увы, золота у меня мало». Кое-что я потратил с умом, кое-что по глупости, и многое я потерял по неразумию. Вы все еще думаете, что у одних много золота, а у других ничего нет из-за изменчивости судьбы? Тогда вы ошибаетесь. У людей много золота, если они знают 5 законов золота и соблюдают их. Я выучил эти 5 законов в молодости и соблюдал их, поэтому стал богатым торговцем. Я накопил свое состояние не по какому-то странному волшебству. Богатство, которое быстро приходит, так же быстро и уходит. Богатство, которое остается и приносит радость и удовольствие владельцу, приходит постепенно, потому что оно – дитя знания и упорства. Накопить богатство – это лишь небольшое бремя для думающего человека. Если нести его последовательно из года в год, цель будет достигнута. 5 законов золота щедро вознаграждают за их соблюдение. Каждый из них наполнен глубоким смыслом, и если вы вдруг упустили его из-за краткости моего рассказа, я сейчас повторю их. Каждый из этих законов я знаю наизусть, потому что еще в юности я увидел их ценность и не успокоился, пока не выучил их слово в слово. Первый закон золота. Золото приходит с радостью и во все возрастающем количестве к любому человеку, который вкладывает не менее 1/10 своего заработка в создание достатка для своего будущего и будущего своей семьи. Любой, кто постоянно откладывает 10-ю часть своих заработков и вкладывает ее с умом, непременно создаст солидное состояние, которое обеспечит ему доход в будущем и гарантирует достойное существование его семье в случае, если боги призовут его в царство тьмы. Как гласит этот закон, золото с радостью идет в руки к такому человеку. Я могу подтвердить это на примере собственной жизни. Чем больше золота я коплю, тем охотнее оно идет ко мне и во все растущих количествах. Сэкономленное золото зарабатывает все больше и больше. Так действует первый закон. Второй закон золота. Золото трудится усердно и с удовольствием, умножаясь как стада полевые, для мудрого владельца, который находит ему выгодное применение. Золото поистине охотно трудится. Оно всегда стремится к умножению, когда появляется такая возможность. Каждый, у кого есть запас золота, получает возможность найти ему самое выгодное применение. С годами оно приумножается удивительным образом. Третий закон золота. Золото верно служит осторожному владельцу, который вкладывает его по совету людей, знающих, как с ним обращаться. Золото в самом деле держится за осторожного владельца и ускользает от беспечного. Тот, кто прислушивается к совету людей, умеющих обращаться с деньгами, быстро учится не подвергать опасности свое сокровище, но сохранять его в безопасности и с удовлетворением наслаждаться его постоянным приумножением. Четвертый закон золота. Золото ускользает от того, кто вкладывает его в дело или задачу, с которыми он не знаком или которые не одобряют те, кто в этом разбирается. Человеку, у которого есть золото, но нет опыта обращения с ним, многие способы его использования кажутся весьма выгодными. Слишком часто они таят в себе опасность убытков. Если их должным образом проанализируют сведущие люди, они увидят, что там мало шансов на прибыль. Поэтому неопытный обладатель золота, который доверяет собственному суждению и вкладывает накопление в дело или задачу, с которыми не знаком, зачастую обнаруживает, что его суждение оказалось неверным и расплачивается за неопытность своими накоплениями. Воистину мудр тот, кто вкладывает деньги по совету людей, умеющих с ними обращаться. Пятый закон золота. Золото бежит от того, кто принуждает его приносить непомерные доходы или следует заманчивым советам плутов и интриганов, или доверяет его собственной неопытности и романтическим мечтам о богатстве. Новоиспеченному обладателю золота всегда поступают заманчивые предложения, захватывающие, словно приключенческие романы. Кажется, будто они наделяют его богатство магической силой, которая заставит их приносить немыслимый доход. Однако внимайте мудрецам, ведь они знают, какие риски скрываются за каждым планом быстрого обогащения. Не забывайте богачей из Ниневии, которые не стали рисковать своим капиталом или связываться с невыгодными вложениями. На этом я заканчиваю историю о пяти законах золота. Рассказав ее, я раскрыл вам секреты собственного успеха. Однако это не просто секреты, а истины, которые каждый человек должен сначала узнать, а затем следовать им. Только так он выделится из толпы, которая, подобно диким собакам, должна каждый день беспокоиться о еде. Завтра мы войдем в Вавилон. Смотрите, видите негасимый огонь над храмом Ваала. До золотого города уже рукой подать. Завтра каждый из вас получит золото, которое вы заработали верной службой. Что вы сможете рассказать об этом золоте через 10 лет после сегодняшней ночи? Если среди вас найдутся люди, которые, подобно Намасиру, потратят часть золота на создание собственного состояния и впредь будут опираться на мудрость Аркада, то через 10 лет, готов поставить на это, они станут богатыми и уважаемыми людьми, как сын Аркада. Наши мудрые поступки сопровождают нас по жизни, радуют нас и помогают нам. Точно так же наши неразумные поступки следуют за нами, мучая и терзая нас. Увы, их нельзя забыть. На первом месте среди мучений, которые преследуют нас, стоят воспоминания о том, что мы должны были сделать, но не сделали, возможностях, которые нам открывались, а мы ими не воспользовались. Великие сокровища Вавилона велики настолько, что никому не под силу сосчитать их стоимость в золотых монетах. С каждым годом они становятся все богаче и ценнее. Подобно сокровищам каждой страны, они — награда, богатая награда, ожидающая целеустремленных людей, которые твердо решили получить свою справедливую долю. В ваших желаниях заключена магическая сила. Направляйте ее, используя 5 законов золота, и сможете получить свою долю в сокровищах Вавилона.